еще несколько человек. О 200 миллионах сограждан, которые ощутимо пострадают благодаря твоей доброте, даже не заикаюсь. Долго и пристально Марта глядела на меня. Долго, безотрывно, серыми, блестящими от проступающих слез глазами, глубоко вздохнула. Джозеф В. Бейнбридж, Аризона, город Феникс, проспект Харчулета, 77. Роберт Э. Дан, Оклахома, город. Снова 10 имен, опять в алфавитном порядке. Снова та же знакомая процедура двойного повторения, еле заметный кивок лежащий на кровати Лорны. Умница! А теперь ж будь любезна, дату без нее невозможно. Условия без коего не обойтись, как говорят латинни. Если ты, — прошипела Марта, — способен читать мысли, зачем было вообще допрос учинять? Я промолчал. 17 июня, просто 17, в котором часу, время суток не указано. Повернувшись к Лорне, я произнес. Разделил их старик изумительно. Ты гляди, 5 и 5, к западу и востоку от Миссисипи. Займись, пожалуйста, частью западной по обоим спискам. Наши люди, как видишь, выжидают в непосредственной близости от объектов. Житель Феникса, между прочим, явно предназначен тебе. Но ежели кого-либо из первой половины списка постигнет беда, или не удастся на связь выйти, поработай, пожалуйста, сверхурочно. Пожалуйста. И постарайся придать всем действиям вид несчастных случаев. Лорна, понимающе кивнула. «И еще одно последнее сообщение, Бордон», — промолвил я. «Утаенное тобою предумышленно и злонамеренно. Адрес на побережье, либо название островка». Ужас и ненависть в серых блестящих глазах подтвердили мою правоту. 11 агентов и 10 мишеней. Остается лишний человек. И человек — это ваш покорный слуга». Именно ему грешному навязал маг моторную лодку, способную в гонках участвовать на совершенно бесполезную в Аризоне либо Техасе. Куда плыть, Бордон? Связаться с ним 16-го. Накануне. Где? Марта метнула взгляд на Лорну, потом на меня. В ее присутствии ни слова не скажу. А если хочешь отца под удар поставить, можешь выболтать впоследствии, как обещал. О, Господи! Лорна соскочила с кровати, выказав проворство, отнюдь не вязавшееся с якобы немощным состоянием. «Не знаю и знать не хочу», — выпалила она, — «и выметаюсь добровольно. А ты извини, когда эта сучка по собственной глупости погубит собственного папашу, пусть хотя бы меня в предательстве обвинять не посмеет. Пойду умоюсь». Марта проводила глазами удалившуюся женщину, поглядела в мою сторону. «Предашь мака, убью». «Разумеется», — ухмыльнулся я. «Флорида. Хэнк Прист, конгрессмен Хэнк Прист, очень давний товарищ отца. У него домик на острове Робало, близ города, носящего такое же имя, западное побережье. Но там настоящие мангровые джунгли, без проводника не обойтись, москиты, змеи, аллигаторы. Сущая ница». «Хорошо». Постараюсь не обмануть маковских надежд и оправдать высочайшее доверие. Теперь на закуску поведай, сколько в твоих сведениях правды, и кто вручил их тебе на самом деле. Эй, Лорна! Дверь ванной распахнулась. Лорна возникла в проеме с револьвером на изготовку. «Наличествует ровно 2 загвоздки, — сообщил я. Первая. Никки известно чересчур уж много. Вторая, Никки, она же Марта, по-видимому, просто маленькая подлая изменница. Говорил я с преднамеренной избыточной грубостью, дабы проследить за поведением неподражаемой мисс Бордон. Та издала негодующий звук, но был он искренним или поддельным, кто знал. «Поясни-ка, Хелм, — попросил меня Лорна. Девочка отнюдь не первое чадо, пошедшее против своего родителя. А по нынешним временам и подавно. Поясни. Повторяю. Никки знает чересчур уж много. Это понятно и объяснимо. Необъяснимо иное. Никки не знает, вернее, не желает знать и замечать крохотный